Франция, окрестности Ниццы. Бархатный сезон на Средиземном море. Теплые волны, мягко накатывающиеся на песчаный пляж, ласковое солнце, от которого так приятно укрыться в тени пальмы, крики суетливых чаек и легкий соленый ветерок. Замечательное время для отдыха, лучшее место для того, чтобы расслабиться, отбросить в сторону ненужные мысли и насладиться бездельем, набирая сил для... Но Нур не мог расслабиться, не мог наслаждаться и, самое главное, не мог выбросить из головы смерть Глеба и Нара. Их потеря стала для карлика сильнейшим ударом. Глеб, любимец, надежда на будущее, неукротимый и властный Глеб, олицетворение лучших качеств вождей Тать. Нар, старый забияка, может быть, чуть медлительный, зато надежный, как пирамиды. «Это моя ошибка, лорд Нар». От тысячелетних привычек сложно отказываться. И Нур, в одиночестве сидящий прямо на песке, продолжал разговаривать с другом так, словно великан по-прежнему был рядом. И даже слышал его ответы. Карлик знал, что Нар ответил бы именно так. «Возможно, нам не следовало делать Глеба таким хорошим. К сожалению, он не очень-то поддавался. Ломать характер истинного Тата не под силу, даже божественным избранникам». «Мы уже спорили об этом, лорд Нур. Вы не желали ломать его характер. Вы позволили ему так полюбить Чио, что он бросил все ради нее». «Не забывайте, что в Глебе оставалось очень много человских черт». Но гигант не услышал реплику малыша. «Я же не говорю о мелких фокусах. Зачем, скажите на милость, была нужна эта опереточная афера с деньгами ЦРУ?» «КГБ», — поправил друга Нур. «Не вижу разницы. У нас что, истощились собственные фонды?» «Но...» «А эти его бесконечные смерти?» «Согласен. После каждого воскрешения Глеб с новой силой убеждался в том, что он святой. Но, черт побери, как это действовало на психику мальчика? Вы убедили его в неуязвимости, и в тот момент, когда надо было бежать без оглядки, он бросился в самое пекло». «Глеб был обязан добиться всего самостоятельно», — перебил гиганта Нур. «Заложенные в нем достоинства Тать должны были раскрываться постепенно. Только так он смог бы в полной мере ощутить свое величие и достичь не только локального успеха, но и... Вам бы воспитателем в колонии для малолетних преступников работать, лорд Нур, а не строить планы покорения земли». «Признаю, были недоработки. Но ведь у нас почти получилось. И вам приятно чувствовать себя почти императором этого мира?» Карлик вздохнул. «Я не считаю наше поражение катастрофой, лорд Нар. Линия великих вождей Тать не оборвалась, и юный Глеб уже проявляет впечатляющие способности. Вы помните, как легко он увязывает технику и классическую магию? Материалы, которые мы раздобыли в КГБ, ждут своего часа. 10-20 лет исследований, и мы здорово удивим тайный город. Вы верите?» Нур машинально обернулся, но напрасно. Предпоследнего божественного лорда рядом не было. И даже его голос растворился в негромком шуме прибоя. По губам карлика скользнула горькая усмешка. «Вы верите, лорд Нар? Я знаю, вы верите. И клянусь ключом трех раз не зря». Нур поднялся, рассеянно отряхнул от песка брюки и медленно направился к Чио, безучастно наблюдающий, как плещется в воде ее сын. «Я тебя ненавижу!» Голос женщины звучал негромко, но твердо и очень уверенно. «Я не хочу видеть тебя! Я не хочу знать о тебе! И не хочу, чтобы ты приближался к моему ребенку! Если бы я могла, я бы тебя убила! И если ты когда-нибудь вновь появишься на моем пути, к Клянусь богом, я попробую, чего бы мне это ни стоило. Она отвернулась. Я тоже не могу тебя убить, Чио, грустно произнес карлик. Очень хочу, но не могу. Я никогда не прощу тебе смерть Глеба. Глаза женщины яростно сверкнули. И с удовольствием разорвал бы тебя на части, но... Однажды я уже терял смысл жизни и не хочу пережить это чувство вновь. Что? Ненависть, сквозившая в каждом жесте Чио, не ушла, но позволила прорваться удивлению. После разгрома, который нам устроили люди, мы с лордом Наром сумели сохранить всего две линии тать. Карлик, не отрываясь, смотрел на женщину. Да, моя дорогая Чио, ты принадлежишь к нашей расе, хотя в твоей крови это выражено не так сильно, как было у Глеба, и как сейчас у твоего сына. Я человек! Мы берегли вас, как зеницу ока. Устраивали нужные браки, не допускали появления в ваших линиях лишних генов. Мы сделали все, чтобы кровь тать не исчезла из этого мира. Мы действовали тайно, очень осторожно. Ведь если бы Темный Двор узнал, что кроме нас, божественных лордов, на земле остались те, кому мы служим, он бы не остановился ни перед чем, чтобы уничтожить вас. Ты врешь! Появление Глеба стало венцом наших усилий. Несмотря на прошедшие века, на смешанные браки и человский мусор в крови, сила тать проявилась в нем с невероятной мощью. И мы с лордом Наром решили перейти к активным действиям. Мы устроили вашу встречу. Мы не сомневались, что, увидев друг друга, вы потеряете голову от любви. Так, собственно, и произошло. Вы были созданы друг для друга. Нур тяжело вздохнул. А теперь ты и юный Глеб — это все, что осталось от моего рода. От нашего рода, Чио. Ты лжешь! Но, несмотря на твердый тон, в глазах женщины мелькнул ужас. «Ты лжешь! Да, ты способна к воскрешению. А тогда, после автокатастрофы, меня спасла лишь замена сердца». «Ты никогда не задумывалась над тем, что чел ни за что не пережил бы эту операцию? Ты не задавалась вопросом, как я смог оптимизировать слезы сердца земли для человского мага? Не задумывалась?» Нур криво усмехнулся. «Тогда поразмышляй над тем, почему я никогда не причиню тебе вреда». «Мы люди!» — простонала Чио. «Я и мой сын! Мы люди!» «Я уеду и какое-то время не буду тебя беспокоить». Карлик повернулся. «Подумай обо всем, дочурка». Он сделал шаг прочь. «Нур!» — слезы душили Чио. Слезы горя и слезы ненависти к ушастому коротышке. Но она не могла не окликнуть его. «Нур!» Он остановился. «Не делай глупостей, Нур!» Через силу произнесла Чио. «Спасибо». Он коротко кивнул и, так и не обернувшись, быстро зашагал по песчаному пляжу. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафи. Бесконечная тьма, наполнявшая кабинет князя Темного двора, ослабла совсем чуть-чуть. И только там, где прерывистое, вырвавшееся из самого сердца мрака мерцание, слабо освещало повелителя Нави, замершего в простом деревянном кресле, Сантьяго, медленно прохаживающегося перед князем, и закрепленную на треноге картину. Огромная волна цунами, сносящая небольшой прибрежный городок. «Я просил вас не забирать полотна из моего кабинета», — пробурчал комиссар. «Ты был занят», — глухо ответил повелитель. Из-под низко надвинутого капюшона вырвался недовольный хрип. «Сегодня ты получишь картину обратно». «Надеюсь», — Сантьяго рассеянно провел рукой по кромке полотна. «Наши анализы подтвердили. Глеб был татом». «Сильным татом. Очень сильным. Несмотря на многочисленные человские примеси, его кровь была истинно древней. «Окончательных побед не бывает», — угрюмо бросил князь. «Точнее, их необычайно трудно достичь», — поправил повелителя комиссар. «Трудно», — согласился князь, — «но можно». «Что еще показало расследование?» Сантьяго знал, что волновало лидера Нави. О личной жизни Глеба достоверно ничего не известно. Он не скрывал свои отношения с Чио, но и не выставлял их на показ. Были ли у него дети, мы не знаем. Как, к сожалению, ничего не знаем о самой Чио. Челана или... Комиссар поморщился. Или Тата. Проследить ее отступление мы не сумели. «Будем исходить из худшего», — предложил князь. «Как бы ни воспитывали Глеба, как бы ни относился он к Чио, я не поверю, что Тат пожертвовал собой ради Чела. Кровь есть кровь, и умереть Сухоруков согласился бы только ради того, в ком чуял истинное родство. А значит, Чио продолжает линию Тать. А значит...» Сантьяго попытался что-то сказать, но... «А значит, у них наверняка есть дети». «К сожалению, мы не можем проверить каждого чела на земле». «Я рад, что ты избавил Темный двор от четвертого божественного лорда», — продолжил лидер Нави. «И готов ждать еще 1000 лет, чтобы устранить Нура. Но помни о ключе 3 раз, Сантьяго. Избавь меня от крови Тать. Ищи Чио и ее детей. Не забывай о них. Ищи, найди и убей». Москва, улица 1 Дубровская. «Вот ж не ожидал, так не ожидал», — ухмыльнулся Сашка, делая большой глоток пива. «Ты же полицейский, блин!» «И что?» — невозмутимо отозвался Рубахин. «Свети лучше сюда». Луч фонарика, который Сашка держал в левой руке, послушно переместился в указанном направлении. «Ты не должен пропагандировать совсем другие подходы и эти, как их, приемы. А что я вижу?» «А что ты видишь?» «Выражаешь открытое недоверие родной организации». «Не то чтобы открытое». Рубахин огляделся, еще раз убедившись, что ночной город не обращает внимания на странные манипуляции двух взрослых мужиков. «И не то чтобы недоверие». «Тогда что?» «На всякий случай». Рубахин помолчал. «Не могу же я здесь постоянный пост организовать. А так хоть что-то». «И это поможет?» — поинтересовался Сашка. «Я думаю, да». Рубахин отошел назад и, поставив на землю банку с краской, придирчиво оглядел результаты своего труда. «Ну как?» «Пикассо, блин!» — одобрил Сашка. «У меня бы точно не получилось». На одной из глухих стен старой школы, в укромном уголке, куда нечасто заходят учителя и где старшеклассники устроили настоящую курилку, появилось большое изображение черного креста, увитого зеленой виноградной лозой.